Едва фраза слетела с его губ, как он исчез. Нет, он не прыгнул, не бросился вперед, он размазался, совершив молниеносный рывок, который разум Криса уловил только тогда, когда массивный кулак обрушился ему под ребра. Бум! Крис согнулся пополам, хрипя от неожиданного удара. Еще до того, как тело улетело в сторону, Танос уже оказался там, куда его должно было отбросить. И прежде чем Крис успел развернуться, тяжелая рука зажала его затылок, словно тиски, и с невероятной силой вмазала его лицом в металлический пол. Металл под ним затрещал. Крис на секунду потерял зрение. В ушах звенело, голова отдавалась болью. Он почти потерял сознание, но за секунду до этого тело само пришло в себя. Он перекатывается, отталкиваясь от пола, отпрыгивает назад, а в следующую долю секунды активирует красный, высвобождая мощный отталкивающий импульс. Бум! На подобном расстоянии даже его отец не сможет уклониться от этого приема. Воздух между ними разрывается ударной волной, которая сносит все на пути. И словно в подтверждение его слов, на этот раз отталкивает Таноса и проносит его сквозь полигон. Но Крис лишь взял несколько секунд передышки, потому знал, таким его отца не проймешь. И действительно, в следующий момент совершенно невредимый Танос вышел из дыры, которую он сделал собственным телом. Как ребенок, бьющийся в истерике, насмешливо отметил Танос. Кричит, топает ногами и размахивает руками, не задумываясь, как это выглядит со стороны. Крис сжал зубы. «Ты думаешь, я не понимаю». Танос вновь исчез. Крис ожидал, что атака повторится. Он ошибся. Рука Титана вцепилась ему в горло. Одним движением Танос поднял его над землей, с легкостью удерживая его за шею. «Ты понимаешь, что проигрываешь, но не понимаешь, почему». Крис дернулся, активируя синий, пытаясь стянуть Таноса на себя, но тот сжал пальцы, отчего в глазах парня вспыхнули звезды. Техника моментально погасла, Крис отчетливо прочитал намек. «Когда ты полагаешься на инстинкты, ты отдаешь контроль, ты перестаешь быть охотником и становишься добычей». Танос разжал пальцы, отпустив на землю Криса, который начал шумно вдыхать воздух. «Ты не должен просто драться, ты должен делать так, чтобы враг дрался так, как удобно тебе. Ты хочешь сказать», — выдохнул Крис, пытаясь восстановить дыхание, «что нужно планировать, просчитывать, не планировать, навязывать». Танос поправил наплечник на руке. «Поначалу все было хорошо, у тебя были неосознанные, далеко не регулярные, но вспышки гениальности. Но после твоя возрастающая сила ограничила твой рост в этом плане. Результат — ты встретил противника, не уступающего себе, и проиграл». Танос шагнул вперед, и Крис рефлекторно напряг мышцы, ожидая удар. Но удара не последовало. «Какова твоя основная стратегия?» Крис медлил с ответом. «Ты ее не знаешь», — констатировал Танос. «Ты просто отвечаешь на действия противника, либо пытаешься задавить его голым импульсом. Но если ты всегда будешь реагировать, ты всегда будешь отставать». Крис поднялся, потирая шею. Каждое слово Таноса вонзалось в сознание, как клинок. «Ты должен не просто драться, ты должен диктовать правила боя. Ты должен создавать обстоятельства, в которых твой противник будет вынужден действовать так, как тебе это нужно. Каждый удар должен наноситься в нужный момент и содержать нужный настрой, четкое намерение. Со вторым у тебя проблем нет, но первый аспект отсутствует. И как мне это сделать?» — хрипло выдавил Крис. «Для начала, думай. Или у тебя мозги включаются лишь за рулем. Легче сказать, чем сделать», — устало выдохнул Крис. «В бою все происходит моментально. Вспышки, которые невозможно рассмотреть. Это и отличает великого бойца от посредственности», — кивнул Танос и слегка улыбнулся. «Знаешь, что, я расскажу тебе свое давнее упражнение. Когда ты стоишь перед практически равным противником, представь, что у тебя есть всего лишь один единственный удар». «Что?» – удивился Крис. «Если бы у тебя был всего лишь один шанс, один патрон в магазине, как бы ты его использовал? В таком раскладе, хочешь не хочешь, но начнешь видеть больше. А когда ты ощутишь контроль, когда поймешь, что одним отлично поставленным в нужный момент ударом можешь убить кого угодно, ты больше не сможешь сражаться, как раньше». «Ты его боишься?» — спросила Гамора, сидя около его лежащего на траве тела. Крис недолго думал над ответом. «Да», — старался он не смотреть в глаза сестре. «Такое чувство, что моя жизнь находится у него на ладони, которая в любой момент может безжалостно сжаться. Чувство безопасности, чувство независимости — его нет». Крис до сих пор старался осмыслить то, что его отец убил его 5 раз за каких-то 10 минут. Его, гребаного мстителя, Спитра и вообще сильнейшего по данным счета героя человечества. А встав напротив отца, он осознал, что далеко не самая крутая лягушка в этом пруду. А когда Крис сражался с Таносом, не было и проблеска надежды. Каждый удар, каждый взмах и каждый прием просчитывался и раскалывался, а после поступало неминуемое возмездие. «Не ты один так думаешь», — погладила его Гамора по голове. «Целая вселенная ощущает себя так же. Но знаешь, что самое страшное?» прикрыл глаза Крис. «Ты начинаешь оправдывать его действия», — поджала губы Гамора. «Сначала ты слышишь, казалось бы, бред, философию, которую просто нельзя называть рассуждением о жизни, настолько она противоестественна. Но после ты смотришь на его окружение, как целые легионы и тысячи разумных готовы отдать жизнь по его приказу, и ты задаешься вопросом, почему?» Крис поморщился, ощущая явственный дискомфорт, то ли от больной темы, то ли от правдивости ее слов. «Ты задаешься вопросом, почему?» — повторила Гамора, чуть склонив голову на бок. Голос ее был тихим, почти шепотом, но в нем звучало что-то неприятное. «Я не хочу думать об этом». Крис закрыл глаза, словно пытаясь отгородиться от реальности. «Но ты уже думаешь». Гамора провела кончиками пальцев по травинке, наблюдая, как она сгибается. «Я вижу это в твоих глазах». Крис хотел возразить, но она была права. Танос был чудовищем, это он знал точно. Но почему тогда его слова не казались просто бессмысленным бредом? Почему в них была какая-то внутренняя логика? Почему тысячи существ по всей галактике кланялись ему не только из страха, но и из уважения? «Он сражается не ради себя, Крис». Голос Гаморы стал мягче. «Он не жаждет власти, он не ищет бессмертия, он не хочет быть богом. Ты слышишь себя?» Крис горько усмехнулся, не открывая глаз. «Ты будто описываешь героя, но он – палач». «Но почему он палач?» – перебила Гамора. «Потому что он делает то, чего боятся сделать другие. Потому что он видит, куда ведет этот путь. Потому что он не сидит сложа руки, наблюдая, как вселенная катится в хаос». Крис не ответил. «Ты жил среди людей, тебе повезло». Гамора говорила мягко, почти ласково, но в ее голосе чувствовалось нечто чуждое. «Ты знаешь, что такое быть сытым? Что такое иметь крышу над головой? Да, ты вырос в детдоме. Да, ты видел улицы. Но ты не знаешь, что такое настоящий голод, Крис. Настоящая нищета. Полная безнадежность». Крис нахмурился, не поворачиваясь к ней. «Ты не знаешь, что такое мир, где нет еды, где нет ресурсов, где планета, населенная миллиардами, задыхается под весом самой себя, где война становится не выбором, а неизбежностью». Она смотрела на него сверху вниз, в ее зеленых глазах читалось давление. «Ты боишься его, потому что он показал тебе, насколько ты слаб». Она наклонилась ближе. «Но ты знаешь, что тебя пугает больше всего». Крис сжал кулаки. «Тебя пугает возможность того, что он прав». Между ними повисла тягостная тишина, прерываемая лишь шелестом травы. Пока Крис не заговорил. «Гамора не хотела, чтобы я общался с Таносом», — вздохнул Крис. «Она хотела обрубить любое его влияние, потому что она заботилась обо мне. Я просто...» «Заткнись», — резко оборвал он ее. «Я сказал, что Гамора никогда бы так не сказала. Ты не Гамора, не ты посещала мои сны в детстве, чтобы утешить. Ты не моя сестра». Девушка повернулась к лежащему Крису, который смотрел на нее светящимися глазами кристально-голубого цвета. «Ты гребаный паразит». Оглушительная пощечина влетела девушке в лицо. На другом конце корабля, до этого двухметровая лежащая в кровати девушка, вдруг резко вскинулась и с грохотом влетела в стену. Суперджиант приложилась руками к правой щеке, которая начала распухать. Но она смеялась. «Ха-ха-ха». Безумно улыбнулась она и прислонилась к стене. «А малыш не так прост, как кажется». Она резко смолкла, тем не менее не переставая улыбаться. Суперджиант смотрела на металлическую дверь своей каюты, бум, которая с грохотом вылетела и чуть не похоронила ее. «Малыш, ты обиделся». Суперджиант не переживала, она не испугалась. Она лишь безумнее засмеялась, наблюдая, как Крис с 6 глазами приближается прямо к ней. «Я же сказал тебе, тварь», — процедил Крис, — «и пальцем ко мне не прикасаться». И только-только Крис собрался показать Суперджиант, чего стоит его ярость, как, бум, в стене возникла дыра, откуда выбежал кул обсидиан и вынес Криса собственным телом. Глава 104. Один удар. Крис вздохнул и сильно оттолкнулся, вызвав реакцию в виде отскочившего от него кула. Тот припал на одно колено и ударился плечом об стену, но быстро встал. Крис даже не ударил, скорее обозначил намерение. Да и со стороны кула внезапное нападение было скорее проявлением грубости, нежели ударом в спину со всех ножей. За непродолжительную неделю, которую Крис находится у отца, он начал примерно представлять характеры своих братьев и сестер. Самая нелюбимая его родственница, да ее вообще никто терпеть не мог, это Суперджиант, да у нее даже имя, Супергиант, отстойное. Когда-то у Криса были шальные мысли о том, чтобы назвать сына Дартом Вейдером, но увидев пример того, что мемное имя может сделать с человеком, быстро от этой идеи отказался. Суперджиант – это психопатичная, социопатичная и невероятно безумная тварь. Она постоянно ходит со своей собачкой, бедной жертвой ее психических манипуляций. Она не чурается грязных методов, обожает влезать в чужие секреты и бросается провокация на раз-два. Крис, честно говоря, до сих пор не уверен, чего пыталась добиться Суперджиант, влезая в его разум и настолько топорно пытаясь его перепрограммировать. Что-то подсказывало ему, она могла рассчитывать на провал вполне осознанно, просто чтобы его позлить и посмотреть на реакцию. Так вот, ее в принципе можно пока что оставить в стороне и рассмотреть более нужного родственника, Кула Обсидиана. Братьями и сестрами их, кстати, называть Крис отказывался. У него лишь одна сестра, Гамора, остальные незнакомцы. Скорее даже кучка цепных псов на поводке у Таноса. В общем, Кул Обсидиан на самом деле был самым терпимым сыном Таноса. По крайней мере для Криса. Поговорить с Эбонимо, все равно что сходить к священнику времен крестовых походов. Одна тема, величие Таноса. Кто не согласен, тому смерть. Карвус был слишком хитрожопым сам по себе, с ним Крис в принципе дело иметь не хотел. Проксима говорила то пару слов в день, а с ним вообще говорить отказывалась, не доверяла. Все равно что с табуреткой разговаривать короче. Суперджиант, ну, она то с большим удовольствием провела бы с ним время, но Крис уже зарекся вообще с ней пересекаться. Акула Обсидиан, хоть и говорил так же мало, как Проксима, но какой-то формы неприязни к нему конкретно не имел. Он был сильнейшим сыном Танос в прямом противостоянии, в отличие от того же Карвуса, предпочитал выходить раз на раз, и армии вел за собой, и врагов давил лично. Не чувствовалось от него какой-то фальши, как от всех остальных. Хотя это не значило, что он нравился Крису. Он просто мог его, ну, терпеть. Какого-то ярого желания влиться в семью у Криса не возникало. Единственное, что он хотел, схватить Гамору, да свалить из этой космической жопы. Но отец пока что запретил. В чем проблема? Приподнял бровь Крис. У меня нет к тебе претензий. Или тебе не понравилось, что я хочу оторвать Суперджиант голову? Мне все равно на безумную суку, громко фыркнул Кул. Голос у него, кстати, был настолько низок, что иногда приходилось напрягать слух, чтобы четко разобрать его слова. Кул указал на него своим молотым топором странной формы. «Но ты готов?» «Ага», — улыбнулся Крис. «Решил проверить меня на прочность, теперь то понятно». Кул никогда не скрывал своего желания смахнуться, помериться силами. Видимо, его первый серьезный конфликт, драки с отцом не считаются, подтолкнул Кула к действию, а довольно тактично с его стороны, на самом деле, дать акклиматизировать, а уже потом выяснять отношения. По всей видимости, Кул обладал немалой гордостью, которая не давала пользоваться даже самыми неочевидными преимуществами. Отец сказал, что ты силен, взялся двумя руками Кул за молот. Я хочу убедиться в том, что не сильнее меня. Пощады не жди. Окей, улыбнулся Крис. И кстати, на тебя мне хватит одного удара. Если бы у тебя был всего лишь один шанс, один патрон в магазине, как бы ты его использовал? Вспомнились ему слова отца. Про Таноса можно сказать очень много нелицеприятных вещей, о его философии, о его жестокости, но, никто не скажет, что Танос уступит кому-то в битве. Он был вершиной всего того, что в принципе связывают с боем, будь это очная ставка или стратегические войны. Естественно, и Крис не станет сомневаться в его уроках. Сложно ли Крису победить Кула? На самом деле нет. Крис обладает не только скорее всего превосходящей физической силой, но и широчайшим арсеналом фантазмов, каждый смертоноснее другого. Но, что если ограничить себя одним единственным ударом? Какой прием он применит? Красные и синие могут и не положить Кула с первого раза, а дальше он пробовать не будет, если не соблюдаешь правила, то и смысла в них немного. Убийца Стоглавых, конечно, это вариант моментального убийства, но в этом случае теряется весь смысл данного вызова. Крис ничему не научится, ничего не поймет, а просто покрошит Кула на кусочки. Значит, этот прием отпадает. Самый продуктивный и опасный вариант – поставить все на голую силу. Один удар, за который он вырастет. Поэтому Крис развернулся и убежал так, что прятки сверкали. Кул недоуменно замер на месте, не ожидая от Криса столь низкого поступка. «Правда, вернись!» Сразу же яростно взревел, погнавшись за ним. Их погоня продлилась недолго, до того момента, пока Крис не вышел в ангар. Опытные пришельцы Читаури, занимавшиеся обслуживанием кораблей, мигом свалили с этажа, почуяв, а скорее услышав, ярость Кула, который забыл, что существуют двери, просто шел напролом сквозь стены. Крису нужно было больше пространства. Точнее, он хотел дать больше пространства Кулу. Бум! Топор с громким скрежетом, застрявший в месте, где секунду назад стоял Крис, отлично демонстрировал полноту намерений Кула. По всей видимости, бегство Крис ему пришлось не по душе, но в этом и смысл. Крис продолжил уклоняться. Он чувствовал это, пульс бешено гремел в ушах, мышцы были напряжены, но движения оставались легкими, отточенными, контролируемыми, как никогда прежде. Ведь у него была одна задача – найти нужный момент. Арка-а! Еще яростнее взревел доведенный до крайности Кул и просто перерубил надвое один из звездолетов меньшего размера. Кстати, первая отметка – если Кул и уступал Халку, то ненамного. Но он не просто уклонялся, он выжидал, наблюдал. Во всех прошлых своих битвах Крис брал инициативу на себя. Даже с превосходящим противником он просто, не умел отступать. Но резкая перемена стиля дала ему перспективу. Вокруг разрывались стёпы и потолки, взрывались неудачливые космические корабли, где-то на фоне метались толпы паникующих Читаури, но Крис чувствовал возрастающий контроль. Один удар, напомнил он сам себе. В бою важно думать не только о себе. Нужно прочувствовать ритм противника, понять, что им движет, и использовать это. Раньше Крис сражался как чувствовал силу, понимал, что он быстрее и выносливее, но не анализировал. Но сейчас он видел гнев, горящий в глазах Кула, тяжесть его движений, как его удары раз за разом рассекали воздух, не попадая в цель. Он видел, как тот взрывался яростью каждый раз, когда топор встречал пустоту. Он видел уязвленную гордость бойца, уже пообещавшего себе раздавить труса. Слишком тяжелый, слишком прямолинеен, медлителен в восстановлении стойки после атаки. Почти нет защиты. Неужели так его отец чувствовал себя, когда сражался с ним? Неужели он всегда был так же предсказуем, как Кул? В таком случае, бесившая до этого снисходительность в глазах отца не стала менее раздражающей, но скорее более справедливой. Крис не бил, только уходил. Легкий наклон назад, топор рассек воздух в миллиметрах от его груди. Резкий шаг влево, кулак, способный пробить бронированную стену, ударил по пустоте. Присед, топот тяжелых ног пронесся мимо, а Крис выпрямился уже у него за спиной. «Стой, тварь!» — взревел Кул, сжавший огромные ладони в кулаки. «Дерись!» Но Крис не дрался, он только смеялся. А зачем? Он легко перепрыгнул через упавшую трубу и резко сменил траекторию. «Ты прекрасно делаешь всю работу за меня!» В глазах Кула вспыхнула чистая ненависть. Еще одна атака, обманное движение плечом, молот направлен в бок. Но Крис уже знал, это фальшивый удар, настоящий, левой рукой, от которого он с легкостью уклонился, заложив последний кирпичик в фундамент собственной победы. Главная слабость Кула – его ярость, неспособная вспомнить слова отца о том, что Крис силен. В его глазах Крис – трус, неспособный столкнуться с ним лицом к лицу. Крис легко улыбнулся, будто в замедленной съемке наблюдая, как Кул, двумя руками взявшийся за топор, поднимает его над головой. Главное преимущество Криса – противоестественная габаритность, в несколько раз меньшая, чем у Кула, помноженная на неуступающую силу. И даже если бы Кул знал о его силе, он бы не смог сразу это осознать. Крис наблюдал, как мышцы по всей верхней части тела Кула напряглись, готовые выстрелить. Что такое сила? Это скорость, помноженная на массу. И Кул мастерски выжимает каждую крупицу мощи из собственного тела. Сам замах его огромным топором вызывал инстинктивное опасение, прямое попадание под него сделает плохо даже Крису. Но подобного яростного, неконтролируемого и невероятно сильного выпада от Кула он и ждал. Впервые за бой Крис не отступил, а сблизился, и со всей силы размахнулся прямо навстречу Куулу, также вложившего в весь выпад всю свою силу. Один удар Криса, хоть и со всей силы, может заметно потрепать Куула, но далеко не факт, что он его уложит. Но, что если Куул сам поможет в этом деле? Что если Куул, подгоняемый собственной яростью, разовьет импульс, которым Крис встретит своим? И что если Куул, слепой от ярости, подпустит Криса, гораздо меньшего по габаритам, но не уступающего в силе, прямо к себе? Кулак Крис на всей скорости влетел в голову Куула, наклоняющего корпус для своего замаха. Бум! Оглушительная вспышка столкновения затушила ближайшие горящие корабли, а Куул с громогласным грохотом улетел вверх, где его половина тела застряла в высоком потолке. Совершенно неподвижная нижняя часть тела говорила о том, что Куул заснул, скорее всего, надолго. Неплохо, не смог сдержать Крис собственной гордости. Легкость этой победы поражала. Действительно, неплохо, раздался веселый голос Суперджиант. Бум. Крис почувствовал резкую боль в руке, а после ударился телом об обломки какого-то разнесенного Куулом корабля. Он с удивлением уставился на свою руку, покрывшуюся нехилыми ожогами. Рядовое оружие Читаурии близко не способно на этот подвиг. Что ты? Крис удивленно заткнулся, когда около Суперджиант воспарила собачка. Психическая рабыня, которую Суперджиант в жесте издевательства всегда таскала с собой, воспарила над землей и засветилась сиянием энергии невероятной интенсивности. Красная с синим броня покрывала ее тело, энергия светилась ярким золотом, а глаза пылали тем же цветом. Звезда с большим количеством наконечников сияла прямо в груди. «Сука!» — обратилась Суперджиант к летящей фигуре. «Покажи моему братцу все наше гостеприимство». Глава 105. Иллюзия свободны. «Сука!» — психически сломанный питомец Суперджиант был, честно говоря, довольно-таки опасным. Импульс силы, которым она оттолкнула Криса, был не самым сильным, но болезненным, что само по себе довольно тревожно. Самые обычные бластеры или любое другое оружие не сильно влияло на Криса, но вот лучи этой дамочки очень даже. Неприятный сюрприз. И еще одна монета в копилку опасности Суперджиант. Судя по всему, она сломала опасного разумного и низвергла туда ранга собачки. Почему-то Крису казалось, что дай волю Суперджиант, она и его сделает своим питомцем. 6 глаз моментально активировались, над пальцами заиграли и синие, и красные всполохи энергии. Суперджиант сама ощетинилась, став полупрозрачной, по всей видимости готовясь к его атаке на нее, и правильно опасалась. Крис собирался хорошенько ту разукрасить, возможно даже убить. Уже продумывал отмазки перед отцом, если честно. Дескать, упала с лестницы и взорвалась на кусочки к херам собачьим, что-то типа того. Сука засияла еще ярче и наклонилась телом в воздухе, будто собираясь сорваться в рывке. И тогда, когда казалось, что новый виток битвы уже не остановить, как, хватит. Голос Таноса всегда был довольно громким. При любых обстоятельствах, будь это какие-то ремонтные работы или испытания оружия, его голос был слышен отовсюду. А если прибавить его харизму, влияние и бесконечный авторитет, то можно сделать вывод, Таносу и говорить то не нужно было, его и так послушают. Даже такая нестабильная личность, как Суперджиант, моментально вытянулась по стойке смирно и одним мысленным приказом вновь посадила питомца на четвереньки. Даже Крис, осознав, что единственным остался во всеоружие, фыркнул и скрестил руки на груди, тем не менее не отрывая неприятного взгляда от Суперджиант. Та в присутствии отца даже не стала посылать ему провокационные, ехидные улыбки. Танос медленно походкой прошелся от входа в ангар к их нынешнему местоположению. Его шаги эхом отражались от стен. Он кинул один невозмутимый взгляд на согнувшуюся на четвереньках девушку в броне, но никак не прокомментировал это зрелище. Он остановился около Суперджиант, возвышаясь над ней и пытливым взглядом разглядывая дочь со всех сторон. «Зачем ты это сделала?» Голос Суперджиант как-то разом растерял все высокомерие и подначку. Крис даже не сразу понял, что это ее рот издавал столь уничижительные звуки. «А отец, я, мне не нужны оправдания», веско заткнул ее Танос. «Мне нужна причина». «Отец», дрогнувшим голосом заговорила она, «я хотела испытать его». «Испытать?» Танос склонил голову в бок, его голос был ровным, как всегда невозмутимым. «Испытание – это проверка, дочь. Испытание подразумевает цель. Какова была твоя цель?» Суперджиант открыла рот, но закрыла его, так и не издав ни звука. Крис видел, как она ищет слова, как пытается вывернуться. Ее ум, столь гениальный, столь гибкий, выдающий десятки ответов за секунду, сейчас безнадежно буксовал. Танос не терпел промедлений. Его рука, тяжелая, массивная, взметнулась вверх и сомкнулась на горле дочери. Ее тело дернулось, едва касаясь носками пола, а тонкие пальцы в отчаянной панике схватили запястье отца. «Ты думаешь, я не вижу твоих намерений?» Танос приблизил ее к себе, глядя в расширенные, дрожащие глаза. «Ты хотела напомнить ему, что он здесь чужак, что он не один из нас. Ты хотела посеять сомнения, ты хотела расколоть его. Ревность, уродливый и недостойный тебя порок». Крис чуть наклонил голову, наблюдая за сценой, но молчал. Он видел, как дрожат пальцы суперджиант, как ее разум мечется в панике, не находя выхода. Даже ее собачонка, это жалкое, сломанное существо, заскулила, заскулила, не смея пошевелиться. «Ты забываешься, дочь», — Танос произнес это без эмоций, без осуждения. Он просто констатировал факт, а забывчивость недопустима. Пальцы на ее горле разжались, и суперджиант рухнула на пол, судорожно хватая ртом воздух. Ее плечи подрагивали, дыхание сбивалось, но Крису почему-то казалось, что она довольна. Она улыбалась, едва заметно, но улыбалась. «Благодарю за урок, отец», — прошептала она. «Ну ты и больная, мать твою», — поморщился Крис. «Заткнись», — чуть ли не взвизгнула суперджиант, смотря на него с ненавистью. В ответ ей были показаны два средних пальца и довольно культурное пожелание в ответ: «Отсоси». Танос не обратил внимания на их препирательство, а перевел взгляд на все еще скулящую собачонку. «Кролл Диверс была достойным врагом», — качнул головой Танос. «А это...» Даже у Танос не с первого раза нашлись слова для описания. «Безвкусное, пошлое и вульгарное проявление твоей гордыни». «Достойный», — оскалилась суперджиант, кинув презрительный взгляд на своего питомца. Эта тупоголовая землячка вызывалась защищать чертовых скрулов. Скрулов, этих уродливых, лицемерных и паразитичных кусков говна. Звучат, прямо как ты, — не удержался Крис от шпильки. «Ну а что еще ожидать от приматов?» — сузились глаза суперджиант. «Я оказала ей честь, сделав своей собственностью. Ходить на четвереньках лучше перед дочерью Таноса, чем перед скрулами. Ао, Крис, не хочешь испытать это на себе?» И вновь ехидная ухмылка. Суперджиант подошла к Кролл, одним движением сняла шлем, открыв довольно симпатичную девушку с золотистыми волосами. Длинные синие пальцы обхватили лицо и повернули к поморщившемуся от отвращения Крису. «Разве это не мечта каждого разумного, М?» На этот раз Крис не смог сказать ничего колкого. Полные пустоты, лишенные разума глаза Кролл примораживали душу. Суперджиант склонилась к Кролл, ее пальцы лениво скользнули по виску девушки, будто играя с ее сознанием. Ее глаза горели фанатичным блеском, а голос наполнился сладким, почти ласковым ядом. «Вы, смертные, так отчаянно цепляетесь за иллюзию свободы», — почти прошептала она, чуть склонив голову. «Вы строите свои крошечные империи, вы воюете, предаете, лжете, создаете собственные законы, а потом нарушаете их. И ради чего? Ради глупой веры в то, что у вас есть выбор». Ее губы растянулись в ухмылке. «Вы тратите свои жалкие жизни на поиски свободы, которая никогда вам не принадлежала. Вы – марионетки в руках судьбы, ваших инстинктов, ваших слабостей. Вы всегда принадлежали кому-то: родителям, государству, работе, любви, врагу, в конце концов, самой смерти». Она резко развернула голову Кролл так, чтобы та смотрела прямо на Криса. Он почувствовал, как что-то неприятно шевельнулось внутри. В этих пустых глазах не было ничего, ни боли, ни страха, ни желания сопротивляться. «Разве это не прекрасно?» — продолжила суперджиант, чуть покачивая головой. «Смотри, Крис, она больше не испытывает страха, больше не чувствует боли, она не терзается сомнениями, у нее нет желаний, нет страданий, нет боли потерь». Ее пальцы скользнули по подбородку Кролл, едва заметное прикосновение, в котором было больше власти, чем в тысячах приказов. «Она не задает вопросов, она просто служит, полностью, целиком, без остатка». Суперджиант отстранилась, ее глаза засияли триумфом. «Свобода воли – самое переоцененное, самое жалкое заблуждение во Вселенной. Это бремя, это кандалы, которые вы сами на себя надеваете. Уберите свободу, и вы получите идеальный порядок, идеальное спокойствие, идеальную гармонию. Разве ты не чувствуешь это? Разве тебя никогда не утомляли эти бесконечные выборы, эти глупые сомнения? «Разве ты никогда не мечтал просто отпустить?» Она сделала шаг ближе к Крису, и ему пришлось сдержать себя, чтобы не отступить. Он чувствовал, как в нем закипает отвращение, но вместе с тем внутри шевельнулся холодный, липкий страх. Неужели она правда в это верила? Нет, она не просто верила, она наслаждалась этим. «Ты ведь знаешь, что я права», — почти промурлыкала она, — «стоит только захотеть, и я помогу тебе избавиться от всего этого, от ненужных мыслей, от груза прошлого, от этой жалкой борьбы». Она протянула руку. Крис напряг пальцы, синие и красные молнии заплясались между ними. «Я же сказал, хватит». И Крис, и Суперджиант отступили друг от друга, но оба понимали, это далеко не последний их разговор, и вряд ли следующий станет приятнее. «Суперджиант, ты свободна, и больше не лезь Кристоферу в голову вне боя. Отец, ты свободна». Суперджиант покорно склонила голову, но перед уходом не забыла послать в сторону Криса воздушный поцелуй. В ответ она получила два средних пальца. «Ну», — Крис неловко пожал плечами, оставшись наедине с отцом. «Она больная, типа, прям по-жуткому больная. Честно говоря, меня прям на мурашки пробило от ее убежденности». «Я знаю», — поступил лаконичный ответ. Крис громко вздохнул и продолжал наблюдать за манипуляциями отца. Он молча и задумчиво шел по следам их скулам противостояния, в совершенно правильной очередности, будто наблюдая битву наяву. Казалось, что обломков кораблей и отметин в полу ему хватило, чтобы восстановить картину боя. Танос кинул последний взгляд на застрявшего в потолке и всеми забытого Кула. Он довольно хмыкнул. «Неплохо, ты не безнадежен». Крис старался не показать, насколько его воодушевило искренне, а Танос ко всему подходит относится довольно честно, похвала отца. Ему самому казалось неправильным вслушиваться в слова отца, но ничего поделать он с собой не мог. Хотя оба понимали, что, если будет стопроцентный шанс предать Таноса, Крис им скорее всего воспользуется. Первый был просто слишком умен и слишком хорошо знал Криса, второй достаточно узнал первого, чтобы понять, от Таноса хрен что скроешь. Проксима, еще одна дочь Таноса, генерал Черного Ордена, перестала скрываться и вышла из-под крыла неподалеку стоящего корабля, одного из немногих уцелевших в округе. «Отец», — склонила она голову, — «укомплектуй Кристофера собственным легионом». «Отец», — маска безразличия Проксимы треснула. Она знатно удивилась подобному приказу. «Именным, не сборным», — подчеркнул это слово Танос, — «легионом». «Энно». Проксима возмущенно указала на Криса рукой. «Он не посвящен, он не предан тебе, он не предан нашему делу, он не заслужил именную армию, как генерал Черного Ордена, он наслушается тебя при первой же возможности». «Я знаю», — коротко ответил Танос и ушел, будто бы закрепляя повисшие дополнения в воздухе. «Выполняй». «Слушаюсь», — вздохнула Проксима и склонила голову. «Отец». Глава 106. Космическая политика. Крис никогда особо не интересовался политикой, не потому, что считал ее скучной, а потому что понимал, на самом деле она не сильно отличалась от обычной уличной разборки, только вместо кулаков – флотилии, вместо кастетов – секретные договоры, вместо выбитых зубов – уничтоженные планеты, и всегда кто-то оказывался кинутым, растоптанным и забытым. Ну, была еще одна фундаментальная разница – политика убила в неисчислимое количество раз больше людей, чем любые бандитские разборки. А значит, не стоило обманываться красивыми словами. Ему нужен был всего лишь фон, чтобы заполнить тишину, пока он лениво листал свои записи на голографическом планшете. Но чем дольше шла передача, тем сильнее Крис отвлекался, пока в итоге не откинул устройство в сторону и полностью не сосредоточился на экране. Трансляция Первого Галактического шла из столицы Ксандра, из центрального зала, заполненного представителями как Империи Нова, так и Империи Кри. Мероприятие было пышным, торжественным, полным красивых речей и помпезных заявлений. В центре кадра стояла Нова Прайм, верховный командующий корпуса Нова, Ирани Раиль, высокая светлокожая женщина с холодным и решительным взглядом. Она держалась прямо, читая заранее подготовленный текст, который медленно прокручивался перед ее глазами на прозрачной панели. «Мир между Империей Кри и Империей Нова является историческим шагом к прекращению бессмысленного кровопролития и установлению долгосрочной стабильности в нашей Вселенной». Крис издал легкий, скептический смешок. «Бессмысленного, долгосрочного?» — Крис приподнял бровь. «Звучит прямо как сказка». Конечно же, Крис не являлся уроженцем широкой Вселенной. Он родился на планете, которая до сих пор пытается осмыслить существование жизни вне своей системы, планеты, в которой единого правительства то нет, по меркам Вселенной, признак чуть ли не первобытного социума. Но даже такому дилетанту, как он, стало понятно, обычным миром дело не закончится. Тем более в подобном договоре, где все вроде красиво, формально, но гарантий кот наплакал. Изучение обстановки в политике Вселенной лишь укрепило его во мнении, что становление цивилизации более высокого уровня не равно полный отказ от желания отжать ценности у своего соседа. Даже наоборот, космический масштаб цивилизации открывал лишь более продвинутые способы уничтожать таких же разумных. Империя Крии и Мирианова – прямое тому доказательство. Два гегемона вселенских масштабов. Империя Крии и Империя Нова – два гиганта, чья вражда тянулась так долго, что ее корни терялись даже в четко задокументированной истории цивилизаций, давно покоривших космос. Слишком много подобных цивилизаций стирались в бесконечных войнах. Их противостояние не было чем-то новым или неожиданным. Оно было естественным. Крианцы – древняя раса завоевателей, считающая себя истинными хозяевами галактики. Их империя, официально известная как Вечная Империя Кри, существовала так давно, что ее история охватывала ионы. Ее колонии простирались через десятки секторов, ее технологии превосходили понимание многих рас, а ее армия считалась одной из самых мощных в галактике. Кри правил верховный разум, искусственный интеллект, ставший живым воплощением абсолютной логики и хладнокровного расчета. Верховный разум не испытывал эмоций, не поддавался страстям и не знал пощады. Он видел галактику как сложную шахматную доску, где каждая планета – всего лишь фигура, а миллиарды жизней – разменная монета. Крианцы были созданы для войны. Их культура строилась вокруг идеи экспансии превосходства, а их элита – обвинители – служила движущей силой имперской машины уничтожения. Обвинители не просто судили врагов империи, они выносили приговор целым мирам. Их молоты были инструментами правосудия и геноцида одновременно. Для Крианской империи мир не был целью, он был лишь временной передышкой перед следующей кампанией. Империя Нова, известная также как Корпус Нова, была, по сути, военной демократией, сформированной как ответ на агрессию Кри. Ее главный мир – Ксандр, был разрушен и воскрешен больше раз, чем кто-либо мог сосчитать, но каждый раз он вставал из пепла. В отличие от Кри, которые полагались на жесткую кастовую систему и дисциплину, Империя Нова была более гибкой. Этот мирный договор, столь пышно анонсированный и пафосно представленный публике, выглядел неправдоподобно. Крис чуть склонил голову, наблюдая, как политики Империи Кри и Империи Нова обменивались сдержанными рукопожатиями. Их лица были холодны, улыбки пусты. Они не верили друг другу. И, самое главное, они не привыкли к отказам. За редкими исключениями, именно Империя Кри и Империя Нова были крупнейшими игроками в галактической политике. Они контролировали ключевые торговые пути, они управляли флотами, способными уничтожить целые миры, они вели войну поколениями, никогда не отступая окончательно. Во Вселенной существовало множество государств, но каждое из них должно оглядываться либо на Империю Кри, либо на Империю Нова. Крис, кстати, уже встретил два редких исключения, которые двум гегемонам в рот не смотрит. Первый – Асгард, технологически и физиологически превосходящая раса. Но одно дело – превосходство в вооружении, а другое – численность. По сути, Империя Кри и Империя Нова в любой момент могли начать войну против Асгарда и скорее всего победить. Но, во-первых, это будет стоить слишком многого, а во-вторых, другой главный конкурент всегда наготове оттяпать кусок от ослабленного соседа. Второе исключение – Танос. Ну тут комментарии совершенно излишни. Это мастодонта ни численностью, ни хитростью не взять, он сам кого хочешь раком поставит. Приходилось даже мириться с потерей целых миров, потому что на Таноса полезешь, больше потеряешь, и ни хрена не приобретешь. Но если не брать во внимание два эти исключения, то получится, что во Вселенной правят две империи, которые просто созданы для войны друг с другом. И какой-то жалкий, ничем не подкрепленный мир не сотрет целые тысячелетия бескомпромиссной войны. В правой части экрана автоматически высвечивались ключевые пункты мирного договора. Кри прекращает военные действия против Ксандра и отзывает часть флотилии. Нова обязуется ограничить экспансию в сектора, близкие к Империи Кри. Дипломатические каналы остаются открытыми для будущих соглашений. Крис провел пальцем по подбородку, задумчиво анализируя услышанное. Кри и Ксандр воевали десятилетиями. Их ненависть друг к другу была сродни инстинкту, передавалась из поколения в поколение. Империя Нова когда-то давно была одной из колоний Кри, но они вырвались, разбили оковы и построили собственную цивилизацию. Войны между ними с тех пор никогда не прекращались надолго. И вдруг, вот оно, мирное соглашение. Что-то тут было не так, почему сейчас, задумчиво произнес Крис, не отрывая взгляда от экрана, но руками вновь взявшись за планшет. Тысячелетия войны и, вдруг мир, потому что отец ослабил давление, поступил внезапный ответ. Спокойно обернувшись, Крис увидел Карвуса, облокотившегося о стену и носящего всю ту же неизменную глефу за спиной. В смысле, последние 20 лет активность отца в принципе спала, пожал плечами Карвус. Это дало передышку всей остальной вселенной. Хотя я жизнь готов поставить на то, что мир не продлится больше года. Слишком уж они любят убивать друг друга. Неужели отец искусственно подогревал этот конфликт? Приподнял бровь Крис. Конечно, ухмыльнулся Карвус. Ни одна война в этой вселенной не начинается без его согласия. Крис слегка сузил глаза. Звучно складываешь, Карвус, лениво протянул он, вновь откидываясь на спинку кресла. Войны идут тысячи лет, а ты хочешь сказать, что отец, что, лично каждую развязывал? Карвус усмехнулся, будто бы заранее предвкушая этот вопрос. Не каждую, но знаешь, что общего у всех этих конфликтов? Крис пожал плечами, жестом показывая, что ждет продолжения. Они не заканчивались, пока отец этого не захотел. Тишина повисла в комнате, лишь экран продолжал транслировать галактические новости. Крис задумчиво почесал висок. «Значит, ты хочешь сказать, что он их подпитывал?» Наконец выдал он. «Поддерживал, направлял, управлял. Как тебе больше нравится?» Равнодушно ответил Карвус, наконец оттолкнувшись от стены и сделав несколько шагов вперед. «Ты думаешь, почему Империя Кри, несмотря на все свои амбиции, не покорила Ксандр раньше? Или почему Ксандр, несмотря на свою мощь, не уничтожил Кри?» Крис прищурился. «Баланс», — ответил он. «Именно». Карвус подошел ближе, его глаза горели нехорошим, почти фанатичным огнем. «Война — это сердце Вселенной. Развитие, движение, эволюция. Без войны цивилизации чахнут, умирают. Отец знает это. Он видел, как целые империи рушились, стоило им перестать воевать, как народы теряли волю к жизни, когда у них отбирали право сражаться. Чего-то я все-таки не понимаю», — нахмурился Крис. «Отец не раз говорил, что война бессмысленна. Они лишь жжет ресурсы впустую, подогревая всеобщее безумие. Но ты не можешь отнять у разумных право воевать, это фундаментальная часть их природы», — хрустнул шеей Карвус и подошел ближе. «Свобода воли — это одно из немногих вещей, которое наш отец отбирать отказывается. Разве вы оставляете расам, к которым прилетаете, право выбора? Это всего лишь означает, что свобода воли нашего отца стоит больше, чем свобода воли всех остальных». Острые зубы сложились в улыбку. «Ты не понял меня, брат. Отец дает право сопротивляться, но это не значит, что это самое сопротивление будет чего-то стоить. У тебя есть право возмутиться, а у меня есть право плюнуть на твое возмущение». Крис скрестил руки на груди, пристально разглядывая Карвуса. «Значит, отец считает, что свобода – это просто иллюзия, да?» Вспомнил он недавний спич Суперджиант. «Нет, брат», – Карвус качнул головой, будто бы поучая неопытного ученика. «Свобода – это не иллюзия, это товар. Ее можно продавать, можно покупать, можно отнимать, можно даже раздать бесплатно, если ты настолько глуп. Но знаешь, что с ней делают чаще всего?» Крис не ответил, позволяя Карвусу самому закончить мысль. «Ее используют как приманку», — ухмыльнулся Карвус. «Обещай кому-то свободу, и он станет твоим рабом. Лиши кого-то свободы, и он будет сражаться за нее до последнего вздоха. Контролируй, кто свободен, а кто нет, и ты будешь править миром». Крис криво усмехнулся. «Вот это больше похоже на отца». Глава 107. Квиты. «Ао, брат, меня смешит твоя наивность», — снисходительно улыбнулся Карвус. «В каком смысле?» — нарочито небрежно спросил Крис, чувствуя неприятности. «Меня забавляет то, что ты свято уверен в том, что знаешь нашего отца». Крис не сводил глаз с Карвуса, лениво раскачиваясь в кресле. В его позе было что-то нарочито расслабленное, но внутри он был собран, потому что знал, от собственной семейки можно ждать чего угодно. Честно говоря, Крис устал, смертельно устал. Он находится в сотнях световых годах от собственного дома, в сердце армии космического диктатора, который вдобавок еще и его отец. Он засыпал с тревожным настроением, с маленькой надеждой на то, что через несколько часов он откроет глаза и увидит потолок собственного дома. Вечно суетящийся Нью-Йорк, родные улицы, Джессику, Уэйда, Тони, Стива, да даже Эмма все чаще и чаще ему снилось. Хоть что-то родное, хоть что-то привычное. Но стоило открыть глаза, как вместо родных улиц он видел холодные, бесцветные и безжизненные стены герметичного помещения, искусственно выращенных воинов и враждебные взгляды от так называемых братьев и сестер. Что уж говорить, если единственной персоной, которая не хотела ему смерти, был его отец. При том, что он убил его 5 гребаных раз до этого. Невозможно было расслабиться, невозможно было забыться, все вокруг было недружелюбным. С каждым днем изнурительных тренировок под руководством отца он будто бы мирился. Невозможно было войти в режим автопилота, потому что отец всегда очень чутко следил, чтобы каждое слово отпечаталось и было несколько раз обдумано. Но окружающая действительность будто бы поглощала его, а Крис не мог ничего с этим сделать. Тот же Карвус. С первого взгляда он был самым дружелюбным братом, но частенько и он не мог скрыть собственной неприязни. Черный орден Криса терпеть не мог, просто не переносил, и каждый по своей собственной причине. Но знаменатель был один – Танос. Казалось, что его отца совершенно не волновали чувства остальных детей. Он никогда не скрывался в собственном отношении. Крису он уделял все свободное время, приглашал на разговоры и часто ужинал вместе с ним. Иногда происходили изнурительные тренировки, иногда философские спичи. Частенько Танос лично объяснял ему тонкости управления кораблями и особенностями армии. Крис не мог не заметить одной важной детали: его отец не просто обучал его, он давал ему ключи. Ключи к пониманию, к власти, к управлению. Танос рассказывал о том, как работает флот, как функционируют легионы, какие существуют тактики и почему одни цивилизации обречены на гибель, а другие – на процветание. В каком-то смысле это было сближение. И, возможно, именно это злило Черный Орден. Ну, невозможно, а скорее всего точно. По этой же причине Черный Орден недолюбливал и Гамору. Танос никогда не скрывал, что та была его любимой дочерью, так же, как и Крис стал любимым сыном сейчас. Но Гамора, в отличие от Криса, выросла в тех же условиях, что и все остальные. А Крис просто свалился незнамо откуда и сразу стал любимчиком. Короче, Черный Орден ненавидел его до зубного скрежета. Проксима не скрывала презрения. Для нее Крис был просто выскочкой, которому дали слишком много и слишком рано. Кул Обсидиан не доверял ему. Ему не нравилось, что кто-то вне Черного Ордена получает привилегии. Суперджиант, ну, она просто была психопаткой. Ей не нужен был повод для ненависти. Тут легче перечислить то, за что она его не ненавидела. Эбони Мо, конечно, улыбался, но Крис видел, что он изучает его, анализирует, ищет слабые места. И Карвус. Карвус Глиев не был похож на остальных. Он не проявлял открытой ненависти, не бросался словами. Напротив, он мог спокойно беседовать с Крисом, обсуждать тактику, философию войны, даже слегка подшучивать. Но в его глазах всегда была скрытая тень. Крис чувствовал, Карвус считает его угрозой. Ты действительно думаешь, что он видит в тебе что-то особенное, что ты для него сын, а не очередной инструмент? Крис чуть прищурился. А ты что для него? Орудие, без тени сомнения ответил Карвус. Оружие, как и все мы, как Черный Орден, как его легионы, как его флоты. Мы существуем, потому что он этого хочет. И ты гордишься этим? Конечно. Карвус склонил голову на бок, будто бы удивленный вопросом. Нам всем дана честь быть частью его великой цели. Ао, я понимаю, что для такого мальчика, как ты, это довольно сложное понятие, но попробуй хотя бы приблизиться к пониманию. Карвус чуть наклонил голову, пытаясь подобрать нужные слова. Когда ты прикоснешься к чему-то большему, чем в теории можешь стать, когда ты осознаешь собственную ничтожность перед равнодушным взором Вселенной, только и только тогда ты поймешь, что значит быть частью чего-то большего. А если цель изменится? Крис слегка наклонился вперед. Если завтра он скажет, что ты больше не нужен? Карвус усмехнулся, но теперь его взгляд стал жестче. Тогда я умру ради него. Крис скривился. Звучит жалко. Так звучит преданность. Зашипел Карвус и молниеносным рывком сблизился с Крисом, приставив к его горлу острие глефы. И да, опасения Криса насчет этого оружия подтвердились. Оно с легкостью его поранило. Небольшая капля крови стекала по самому краю. Крис лишь провокационно усмехнулся прямо Карвусу в лицо. «А почему преданность звучит? Прямо как маленькая сучка». Карвус стиснул зубы и усилил давление, но Крис предостерегающе подсокал, взглядом показав смотреть вниз. Карвус опустил собственный взгляд и увидел красную сферу, направленную прямо ему в пах. «Я вообще без понятия, есть ли у тебя яйца или какой-то инопланетный аналог», усмехнулся Крис. «Но поверь мне, стоит красному столкнуться с твоими причиндалами, как они превратятся в отравительную инопланетную болтунью, от вида которой даже клингонцев вывернет», а Джа-Джа Бинкс воскликнет. «Моя офигеть!» Карвус лишь ухмыльнулся, но аккуратно убрал глефу, так же, как и Крис перестал поддерживать красный. Но в следующий момент Крис размахнулся и наотмашь ударил Карвуса тыльной стороной руки по лицу, да так, что его отбросило к стене. Карвус застонал, пытаясь прийти в себя. «Вот теперь квиты», — улыбнулся Крис и вернулся к просмотру новостей. «С нами на связи эксперт по галактической политике, профессор Тарашвейн из университета Ригела 7. Профессор, что вы можете сказать о сегодняшнем событии?» На экране высветился пожилой мужчина, практически неотличимый от человека. Лишь розовая кожа говорила, что этот разумный имеет инопланетное происхождение. Вообще, Крис довольно сильно удивился, когда понял, что гуманоидный, очень похожий на человека, архетип является самым распространенным в галактике. Конечно, названия рас сменялись, появлялись отличия, но подавляющее большинство инопланетян не так уж и сильно отличались от людей. Неплохая тема для раздумий, на самом деле. Очевидно, что этот мирный договор выгоден обеим сторонам формально. Однако история учит нас, что соглашения, достигнутые в условиях крайнего военного давления, зачастую оказываются лишь временной передышкой перед новым витком конфликта. Крис кивнул. Впервые за последние полчаса он услышал что-то разумное. Империя Кри несет серьезные экономические потери, война с Ксандром истощает их ресурсы. В свою очередь, корпус Нова не может позволить себе продолжительные военные кампании без риска развала собственной структуры. Однако, профессор сделал значительную паузу, поднимая палец. Истинный вопрос в том, как долго продлится этот мир. Крис фыркнул. Не дольше, чем потребуется кому-то из них найти повод его нарушить. На экране возникли новые кадры. Официальные лица Империи Кри, Верховный Аккрит, один из главных стратегов Крианского правительства, говорил что-то о новой эре сотрудничества. Чуть дальше, толпа представителей военной верхушки Кри, выражавших свою поддержку соглашению. Но Крис видел, что у некоторых из них выражение лиц было напряженным, особенно у тех, кто носил знаки отличия обвинителей. Кстати, об обвинителях. Крис взял в руки планшет и с помощью него переключил программу на не менее нашумевшую, чем мир, повестку. Точнее, эта тема была неотрывно связана с заключившимся миром. Экран начал показывать архивную запись. На ней высокий, одетый в церемониальную броню Крис, стоял разумный с синей кожей и черными отметинами на лице. Лицо было суровым, можно сказать свирепым, поза угрожающей. Этот мир, ничто иное, как позор. Позор перед лицом Вечной Империи. Унижение, которое должно быть смыто кровью. На экране был Ранан-обвинитель, самый успешный карающий молот Империи Кри. Верный пес, который душу положил для уничтожения корпуса Нова. Вот только верный пес показал клыки, когда Империя решила заключить мир с принципиальным врагом. Столь успешный полководец, в чьих жилах текла ненависть к Нова, не смог стерпеть подобного. «Мой отец погиб от рук Империи Нова». Голос Рана нагремел, наполненный яростью, так же, как и его отец, и отец его отца. И так будет всегда, пока Кри не раздавит эту гнилую, прогнившую Империю. Крис приподнял бровь. Этот синекожий инопланетянин определенно умел заводить толпу. На экране тысячи крианцев, облаченных в военные мундиры и гражданские одежды, выкрикивали в унисон боевые лозунги. Это не были официальные представители империи, скорее обычные солдаты и фанатично преданные граждане, чье сердце горело ненавистью к Нова. Они верили в вечную войну, в справедливость крови, в то, что только война могла принести истинное возмездие. «Мы не примем этот жалкий, позорный мир», — Ранан занес молот над головой. «Империя Кри была рождена в пламени войны. Мы не станем унижаться перед нашими заклятыми врагами. Мы очистим эту вселенную от скверны. Для Ранана война — это единственный смысл жизни», — раздался голос Карвуса сбоку. Он уже оправился от удара, стоял, облокотившись о стену, и наблюдал за происходящим с насмешливым выражением. Он не примет мир, никогда, а империя Кри, официально они открестятся от него, сделают вид, что он не более чем радикал, который вышел из-под контроля. Может, даже прикажут его казнить, если политический вес мирного договора окажется слишком велик. А неофициально, они дадут ему столько времени, сколько смогут. Крис скептически прищурился. А если он решит сжечь Ксандр к чертям, тогда империя разведет руками и скажет, что не имеет к этому никакого отношения. Крис хмыкнул. Космическая политика, это, конечно, очень интересно, но для него это все далеко и к нему никакого отношения не имеет. Он понял, что фатально ошибся, когда через несколько дней его вызвали в тронный зал. Что? Удивился Крис. А с какого хрена Ронан прилетает по первому приказу отца? А ты как думаешь? Ухмыльнулся Карвус, который шел с ним бок о бок. Откуда у Ронана ресурсы для ведения войны в одиночку? Крис устало вздохнул. Ну конечно, отец, почему бы не проспонсировать сверхрадикального военачальника-бунтаря? И как он об этом раньше не задумался? И зачем он здесь? Гамора, особенно выделил это имя Карвус, наблюдая за расширенными глазами Криса. Ее поймали на Ксандре, пока она выполняла задание Ронана. Отец, мягко говоря, недоволен. Глава 108. К звездам. Прости, но при всем уважении, Танос, я не в ответе за промах твоей дочери, Ронан-обвинитель, культовый полководец Империи Кри, которого Крис совсем недавно видел по всем новостным каналам, в данный момент времени не казался таким уж внушительным. Но да, одно дело, стоять перед более низшими или слабыми формами жизни, рассказывая, какой ты офигенный, а другое, стоять перед Таносом и пытаться объяснять довольно щепетильный момент. «Поумерь свой тон, обвинитель», — раздался шипящий голос жреца Читаури. Она проиграла схватку полупримату, маленькому зверьку и ходячему дереву. «Владыка верил тебе, Гамору», — не унимался жрец, хотя сам Танос никак не показал, что вообще слушает Ронана. «Позволила повязать себя корпусу Нова, ответственность лежит целиком на тебе». Танос сказал, что даст мне одного из самых опасных убийц галактики, а что получилось в итоге? Следи за словами, я не позва. Тошнотворный хруст ознаменовал тишину, которая опустилась на тронный зал. Черный орден, стоящий слева от Таноса, равнодушным взором уставились на жреца, которому просто перекрутило голову от атаки Ронана. Танос прикрыл глаза, будто бы не заметив убийства собственного подчиненного у себя под носом. А Крис, ты вообще, мать твою, понимаешь, где находишься, а? С болезненным любопытством спросил Крис, стоя вплотную к Ронану. Прямо перед лбом Ронана горел маленький красный шар энергии, в любой момент готовый оторвать Ронану голову. Вообще тот Джерри, ну, или Том, я пока не научился их различать, мне даже немного нравился. Читаури один из важнейших и многочисленных частей армии Таноса. Это искусственно выведенная раса, созданная специально для войны. Их цепочка командования довольно своеобразная, всем управляет улье-образный разум. То есть рядовые бойцы, это буквально единый организм. Но были у Читаури и так называемые жрецы, полноценно разумные генералы, советники, учителя, способные на собственное мышление. И эти жрецы, кстати, были вторым после Таноса источником достоверной информации. Это Черный Орден его терпеть не мог. А те же жрецы, своеобразные секретари Таноса, не смели относиться к нему без уважения. Довольно иронично, что именно Читаури стали теми немногими, кто вообще не хочет ему смерти в этом месте. «Где моя сестра?» – надавил Крис, усиливая интенсивность свечения красного. К чести Ронана, он не дрогнул. «Она была глупа», – процедил обвинитель, склонившись вперед, будто бы намеренно подставляя себя под удар. «Она была небрежна. Единственное, в чем я виноват, так это в том, что я доверился ее квалификации. Я же сказал», легко перебил его Крис, «следи за своим языком. Ты можешь пойти и оттарабанить суперджиант, мне будет все равно». Суперджиант одновременно и зашипела от ярости, и засмеялась. По всей видимости, сама не знала, как правильно реагировать. Психопатка, что с нее взять? Но, когда речь заходит о Гаморе, ты будешь следить за своим языком. Мы поняли друг друга. Ронан стиснул зубы, но не дрогнул перед непосредственной угрозой. «Гамора», — покатал он на языке имя. «Гамора, Гамора, Гамора». Ронан повернулся к его отцу. «Танос, я понимаю, что не моего ума дело, но во что ты играешь? Если понимаешь, то зачем спрашиваешь?» Впервые за встречу открыл рот отец. «Единственная причина, по которой ты можешь стоять передо мной, Это твой опыт и доблесть, но я никогда не был высокого мнения о твоих амбициях и целях. Не думай, что мы партнеры, Эрнан. Ты еще не добился того, чтобы я относился к тебе с уважением. Оттого поумерь свой пыл, обвинитель. Тана скинул взгляд на сына, так и не оторвавшегося от прямой угрозы Эрнану. Крис, угроза перестает быть угрозой, когда жертва понимает несостоятельность твоих намерений. Либо снеси Эрнану голову, либо отступи. Не нужно плодить лишние сущности на пустом месте. Крис фыркнул, но деактивировал красный. Все-таки Эрнана подобным блефом не взять. Тем более оба понимали, что Крис не будет убивать столь важного партнера, его ведь можно так назвать, в присутствии Таноса. Но все же мой вопрос остается открытым. Крис размял шею, не отрывая взгляда от Эрнана. Где Гамора? На Килне, наконец, снизошел до ответа Эрнан. Так же, как и Сфера. Сфера? Недоуменно свел брови Крис. Именно ее Гамора должна была выкрасть. У нее не получилось. Не уверен, что она еще жива, усмехнулся Эрнан. Учитывая ее квалификацию, я не уверен, что она просто не споткнется и не сломает себе шею. Бум. Удар Криса тыльной стороной ладони перекрутил Эрнана в воздухе и отбросил того к стене. Я же сказал, невозмутимо добавил Крис, не смей открыть рот в сторону моей сестры.